тот, что по дороге в Пычем сидел в кабине. А замыкал шествие следователь прокуратуры Геннадий Сергеевич Габов. Он шел, опустив голову, то ли из скромности, чтобы не видеть почтительных и благодарных глаз толпы, то ли скрывая таким образом вымотавшую его усталость. Сейчас было особенно заметно несоответствие его офицерской выправки, чеканной походки военного человека и широких, болтающихся вокруг ног штатских брюк, кургузового пиджачка и блинчатой кепки. «Знаете, у нас тут в поселке произошло», — начал Антон Кузьмич Дедовик. «Да, я знаю. Народ был очень встревожен, подавлен, но вот поймали». «Я в курсе», — повторил Алексей. Шествие достигло машины, которая стояла у околицы. Зафырчал мотор, сизый дымок побежал из выхлопной трубы. Алеша внимательно проследил за тем, в каком порядке они будут размещаться. На сей раз конвоир, отперев дверцу с зарешоченным оконцем, пропустил внутрь арестованного, влез за ним следом и сильно захлопнул. Габов обошел машину и сел в кабину рядом с водителем. Воронок тронулся с места, взметнув облако пыли. Алексей, конечно же, как и все, испытывал в этот момент законное и полное удовлетворение виденным. Тем более, что он ощущал себя даже в некоторой степени причастным к свершившемуся возмездию. И ему, безусловно, претило бы сидеть в одной железной каморке и много часов подряд дышать одним воздухом с убийцей, с этим омерзительным типом, у которого волосы росли прямо от бровей, а тот бы взглядывал на него совсем близко, напротив, своими волчьими гляделками, и поди еще ухмылялся б слюняво. Что, мол, фраер, пока вместе трясемся? Нет, это его Алексея не прельщало. Однако он ощутил и некоторую досаду, что вот так, ничего не сказав, ничего не спросив, попросту забыв о нем, взяли да и уехали. А ему теперь придется целый день околачиваться на тракте, дожидаясь какой-нибудь попутной полуторки. Он брал чистый лист бумаги, задумывался, искал слово, с которого можно было бы начать, но потом его осеняла догадка, что начинать нужно вовсе не со слова, а с мысли. Однако мысль не шла, не складывалась, и он опять обнадеживался тем, что сначала все-таки должно быть слово, которое, явившись, потянет за собой мысль. Но это подходящее слово он тоже не мог найти и через несколько минут ловил себя на том, что рисует на чистом листе бумаги рогатого черта. Ах, черт, еще один лист измаран, испорчен зря. А, собственно, что он искал? Взять да и написать все, как было, все, как видел, огнедышащую печь и людей в брезентовых спецовках, работающих у адского пламени, рассудительного дедовика, смахивающего с седых усов графитовые крохи, отвалы формовочной земли, пронзенные стеблями иван-чая. Однако трудность была в том, что обо всем увиденном он не мог написать ничего, кроме хорошего. А его не за тем посылали, не за хорошим. Он обязан был написать критическую статью о заводе, который не выполняет план. Это было ясно, настолько ясно, что даже главный инженер плавильни Антон Кузьмич Дедовик сразу понял, зачем он пожаловал в Пычем. Сам сказал: «Надо бить, авось подтянемся». Сказать-то легко, легче, чем написать. Алексей скомкал лист и швырнул его в плетеную корзину, стоявшую под столом. Видно, в этом гостиничном номере и до него жили писучие люди, тоже мучились. А может быть, вся загвоздка в том, что он опрометчиво и напрасно причислил себя к писучим людям. Возомнил, что сумеет, а сам не в зуб ногой, не сумел. Вот который час уже бьется, сколько бумаги извел, а толк все равно нет». Ему даже показалась соблазнительной, облегчающей душу эта голая истина. Он не умеет, не сподобился, нет и нет, а на нет и суда нет. Однако на краю письменного стола лежал позавчерашний номер газеты «Северная звезда», который вручила ему редакционная секретарша Ася, когда он вернулся из Пычема в город на реке. Там, на третьей странице, в три столбца, была напечатана его статейка, очерк, зарисовка под названием «На генеральной запане». Честно говоря, заглавие это придумал вовсе не он, а кто-то другой, может быть, Вась-Вась, а вполне возможно, что и глухонемой литправщик Зыков. Но Алексею понравился заголовок. В нем была простота, была определенность,